«У нас ничего не было», — первой промолвила эльфийка, склонив свою голову еще ниже. «И завтра я навсегда покину столицу. У меня нет никакого желания приносить этому мужчине несчастье своей глупой детской любовью». «Я пыталась», — в свою очередь пробормотала Ката. «Я честно пыталась понять, простить, полюбить, привыкнуть. Я пыталась следовать всем вашим советам. Думала, что все изменится, когда у нас появится свой собственный дом». Так и не договорив до конца свой монолог, Ката замолчала. «А к моему мужу ты привыкла, и ты его поняла», — уточнила Блеция, специально пропуская любое упоминание о любви. «Он уродлив, страшен, глуп и наивен. Думаю, этого более, чем достаточно для того, чтобы понять, почему я никогда не полюблю его. Но в то же время я уже не представляю свою жизнь без него», — дала неожиданный ответ Ката. «Он словно стал частью меня самой. Какими бы словами я ни выражала свои мысли, он всегда меня внимательно выслушает. Его дурацкие шутки и поступки всегда поднимут мне настроение. И я всегда уверена в том, что он меня сможет защитить, что бы ни происходило вокруг. А еще, я не готова променять его на Микихита». «Так может быть, ты спутала крепкую дружбу с любовью?» — задала Блеция наводящий вопрос девчушке. «То есть рисковать своей жизнью и совершать безумные вещи ради одного мужчины, а затем плестись в постель к другому, по вашему мнению, будет куда логичнее и правильнее, чем дружеский секс?» — с неприкрытым вызовом ответила вопросом на вопрос Ката. «Я сейчас вас обеих убью», — устало пообещала Блеция, сама уже запутавшись в железной логике этих двух женщин. Впрочем, в странных кульбитах судьбы пыталась разобраться не только Блеция. Повелитель монстров, он же граф Грин, в одном из кабинетов королевского дворца также пытался понять железной логике древнего лича. «Мое видение мира здесь ни при чем», — попытался объяснить древний лич причину, по которой он предлагает союз графу Грину. «Как и прежде, я уверен в том, что мое предназначение – контролировать жизнь, ведь тяга к саморазрушению присуща именно живым, а не мертвым. Уберите меня из общей истории этого мира, и вы получите огромную пустыню, в которой немногочисленные народы будут заняты только тем, что жрать друг друга. Я предотвращаю эпидемии, удерживаю демонов, народы орды и монстров в их родных землях. Пытаюсь сохранить хрупкий баланс культурного разнообразия. Без меня, либо высокомерные эльфы уже бы давно надели на всех рабские кандалы, либо гномы превратили этот мир в один огромный карьер, либо люди начали бы расовые чистки. Об остальных народах вообще говорить не приходится. Вы уже познакомились заочно и с ордой, и с демонами. А о том, что сейчас происходит в этом городе, который завоевали монстры, я дипломатично умолчу. Но полагаю, что вы тоже слышите хруст обглоданных костей и чавкающие звуки. Мне рассказывали, что и нежить когда-то устроила свой собственный крестовый поход против жизни, воспользовавшись паузой в монологе лича, как бы невзначай, — припомнил граф Грин. «Свои отступники есть у каждого народа», — не стал оспаривать данный исторический факт древний лич. «Очень трудно контролировать или переубедить героев, которые с рождения привыкли жить по правилам и законам своих родных миров. Однако, если бы я поддерживал всех этих отступников, а не выступал против них в союзе с живыми, то этот мир уже давно бы превратился в огромное кладбище. И как же, по-твоему, должен выглядеть идеальный и разнообразный мир?» — не смог скрыть своего любопытства граф Грин. «Я планирую создать огромное государство, способное контролировать основные мировые процессы, и в то же время должно остаться мужество мелких государств, ничего не представляющие из себя по отдельности, но способные заставить считаться со своим мнением, будучи в союзе друг с другом. Таким образом, с одной стороны, сам факт существования сверхдержавы не позволит мелким государствам развязывать друг с другом войны по каким-то нелепым и абсурдным причинам. С другой стороны, наличие союза из множества мелких государств не позволит сверхдержаве почувствовать вкус авторитаризма. В итоге, мир будет развиваться в условиях хрупкого политического баланса, который я буду оберегать на протяжении вечности. А чем тебя не устроило государство первого короля-монстра? — не понял древнего лича граф Грин. Ведь, как мне рассказывали, там сосуществовало бок о бок множество народов, которые были объедены единой властью. Та власть, о которой вы говорите, подавляла народы, — пояснил древний лич, — не давала развиваться новым идеям. И чтобы вы поняли, о чем я говорю, позвольте мне рассказать вам очень короткую историю из моего далекого прошлого. Когда-то, очень и очень давно, я задал одному мертвому божеству крайне простой вопрос. Что будет дальше, когда мы уничтожим жизнь повсюду? Каким будет наш следующий шаг? И я не смог получить на этот вопрос вразумительный ответ. То же самое касается и государства первого короля-монстра. Он объединил народы. Он стал развивать технологии. Но какая при этом была поставлена финальная цель? Развитие ради развития, чтобы в конечном итоге достигнуть чего? И сколько могло просуществовать такое государство слепцов, в котором все двигаются вперед только из-за занесенного меча над их головами? Мой же вариант подразумевает сосуществование бок о бок десятков или даже сотен народов, каждый из которых пытается достичь своей собственной цели, а, взаимодействуя друг с другом, эти народы неизбежно будут генерировать новые идеи. Главное, нужно пристально следить за тем, чтобы все эти народы не передрались. И именно в этом я вижу смысл существования нежити. Мы идеально подходим на роль беспристрастных арбитров. Только мы, словно безликие тени, способны контролировать каждого индивида с момента его рождения и до самой смерти, при этом никак не ограничивая полет его фантазии и идей. А какая роль в твоем плане отводится монстрам? Задал свой следующий вопрос граф Грин. Они как саранча, которая пожирает все на своем пути, дал предельно честный ответ древний лич. Ведь речь идет о существах с идеальной приспособляемостью к любым условиям, а потому они обречены на доминирование повсюду. Ни о каком балансе тут даже речи не может идти. И даже самый жесткий контроль за популяцией этих прожорливых тварей здесь обречен на провал. Но самое главное, я не вижу какой-то конкретной цели в жизни этой саранчи. Может быть, вы сможете меня просветить? Я всегда готов выслушать новые идеи, которые дадут мне очередной стимул к жизни. Том 7, глава 17. На пороге новой эры полная тишина и утренний сумрак создавали весьма романтическую обстановку для мужчины и женщины, которые сидели рядышком на одной кровати. Вот только лица у этой парочки были очень уставшими, и вместо романтических слов о любви, мужчина откупорил походную фляжку, из которой пахнуло перебродившей брагой. Отвратительный запах, тут же высказалась женщина. Это остатки того пива, в обнимку с которым мы так весело отметили мое день рождения, пояснил мужчина. Кажется, оно перебродило. Но, других спиртных напитков в этой комнате нет. Ты так отчаянно хочешь напиться? Удивилась женщина. Вряд ли бы у меня это получилось напиться, если бы даже я захотел, усмехнулся в ответ мужчина. Я просто хочу еще раз оказаться в атмосфере того праздничного дня. Хотя, отхлебнув из фляги, мужчина поморщился и недовольно сцедил. Вкус у этой дряни теперь полностью соответствует запаху. Дай-ка попробовать, неожиданно попросила женщина, требовательно протянув руку к фляжке, которую держал мужчина. Пожав плечами, словно говоря, я тебя предупредил по поводу вкуса, мужчина передал флягу женщине и задумчиво взглянул на огромную кровать. Нашли хозяина этой кровати? Задал он вопрос, который совсем не подходил к данной романтической обстановке. Кота нашла тело старого короля в одном из закоулков туннеля, через который во дворец проникли кудакей, ответила женщина, перед этим отхлебнув из фляги и передав ее обратно мужчине. И судя по состоянию тела, старый король был убит задолго до начала штурма столицы. Скорее всего, моя догадка была верна. Тот парень, по имени Аками, которого искромсала Дора все в том же туннеле, обладал способностью полностью изменять свой облик. Он и занял место убитого короля. То есть, на практике получается, что на протяжении последних дней эта страна вообще была без правителя, уточнил мужчина, вновь отхлебнув ужасное пойло из фляжки. Ведь, по словам Хелены, тот парень почти не вылезал из этой спальни, перетрахав почти всех женщин этого дворца. Получается, что так, равнодушно пожала плечами женщина, приняв переданную ей фляжку. Вполне логичный финал всей этой истории. Старых правителей этого дворца отравил кто-то из придворных. В итоге, следуя порядку очередности, трон должен был занять дедушка Кей. Но этого старика отравила его жена, которая тут же объявила войну родному брату отравленного мужа. А затем, на мгновение женщина замолчала, словно раздумывая над тем, а стоит ли ей дальше пересказывать всю ту анархию, которая творилась в этом павшем государстве. И отпив из фляжки, она решила, что ей стоит обсудить с мужчиной женщину, которая правила эльфийским королевством страной всего лишь пару минут. Я бы хотела, чтобы ты себе представил женщину, которая очень долгое время упорно шла к своей цели. Причем, путь для достижения своей цели, каким бы сомнительным он ни был, эта женщина выбрала не по своей воле. Тут постарался мужчина, который весьма своеобразно распорядился ее детской и наивной любовью. Поэтому и неудивительно, что эта женщина уже давно перестала верить в любовь, и превратилась в расчетливую и циничную суку, и даже свою родную дочь она использовала лишь как инструмент для достижения своей цели. В конечном итоге, живя в тени огромного количества любовников и тихо плетя свои интриги за их спиной, эта женщина получает желанное. Рискнув своей жизнью, она садится на трон. Но, находясь на вершине власти, эта женщина вдруг обнаруживает, что рядом с ней никого нет. Даже ее родная дочь стала совершенно чужим человеком. Этой женщине ни на кого положиться и ни у кого просить помощи. Для нее становится очевидным, что она абсолютно всем безразлична. А, тем временем, ее уже окружили кровожадные хищники, пришедшие в ярость от того, что эта женщина чуть ли не из пасти вырвала желанную для них добычу. И вот, в самый последний момент, когда этой женщине казалось, что для нее все уже кончено, появляется бесстрашный рыцарь, который защитил ее чуть ли не своей грудью. Мало того, этот рыцарь тоже вынужден жить в чьей-то тени. А еще оказалось, что этот рыцарь так же одинок, как и женщина. Добавь к этому еще и шок, а также стремительно развивающиеся события, в ходе которых эта женщина окончательно осознает всю свою беспомощность. И ты получишь что-то похожее на любовь. Что-то похожее, настороженно уточнил мужчина, воспользовавшись в паузе монологи женщины. Возможно, если бы спасенная женщина и ее рыцарь сразу переспали друг с другом, или вместе бы напились в ближайшем кабаке, или бы сделали и то, и другое, не отходя далеко от трона, то все бы это прошло так же быстро, как и началось. Отправившись от шока, женщина бы снова стала циничной, а ее бы благородный рыцарь, восприняв ночь с этой женщиной как некую ошибку, попытался бы помириться со своей прежней девушкой. Но из-за того, что нашему доктору по имени Лили не хватило сил полностью исцелить Микихита, ситуация стала крайне запутанной. Теперь, проведя остаток дня рядом с раненым Микихита, мимолетная любовь Лии превратилась в какую-то дикую смесь из материнской опеки, детских мечтаний о сказочном рыцаре и циничного желания начать свою новую жизнь с новым принцем, а не доживать свои дни где-то в изгнании. Тут даже сама Лия теперь не понимает, какие чувства она испытывает к Микихита и что ей следует предпринять. А сам же Микихита, пока еще только подсознательно, начал сравнивать Лию с кота. И как-то это сравнение не в пользу последней. «Ае!» – издал странный звук мужчина, сидящий рядом с замолчавшей женщиной. «Лили мне что-то говорила об этом, но я подумал». Фраза «Я подумал, что ты с этим разберешься и без моей помощи» застряла у мужчины в горле. Быстро поняв, что он сейчас нарвется на скандал, да и вообще, он тут не совсем прав, мужчина умолк. Однако он все же получил от женщины вполне ожидаемый вопрос: «О чем ты сейчас подумал? Мне стало интересно, что обо всем этом думает Ката». Выкрутился мужчина. «А Ката хочет быть с тобой», тяжело вздохнув, ответила женщина. «В одной постели». Неожиданно, о чем-то задумавшись, пробормотал мужчина, после чего он сделал большой глоток из фляжки. «А как ты сама хотела бы поступить с Лией и с Ката? Самый лучший способ – это убедить всех троих взяться за ум и не забивать свою голову такими глупостями», – осторожно ответила женщина, внимательно следя за реакцией мужчины. «Но боюсь, что после моего убеждения, все трое несколько изменятся. Причем, я не знаю, насколько сильны будут эти изменения, но, определенно, это повлияет на их поведение не в лучшую сторону». «То есть они станут безумцами?» – уточнил мужчина. «Ну, какая-то форма шизофрении присуща всем с момента рождения», – вновь попыталась смягчить данный диагноз женщина. «Просто у них эта форма будет выражена еще более ярче, чем сейчас. Тогда я пожалею твой зад и притворюсь, что ничего сейчас не слышал», – принял решение мужчина. «Но раз ты отверг мой первый вариант решения этой проблемы, то у меня не осталось иного выбора, кроме как полностью довериться тебе», поспешила закрыть тему контроля разума женщина. «Я надеюсь, что ты устоишь перед чарами Ката, и, скорее всего, через некоторое время девочка сама поймет, что она не добьется с тобой успеха, после чего она вновь вернется к Микихита. Но будет ли к тому времени ее ждать сам Микихита?» Задал вполне логичный вопрос мужчина. «Ты не хуже меня знаешь о его странном сексуальном пристрастии», усмехнулась женщина. «Поэтому, какой бы заботой его ни окружила та же Лия, место для Ката всегда найдется в сердце этого мальчишки. В этом-то и вся проблема», – пробормотал мужчина. Кота уже мало похожа на девочку-школьницу. По крайней мере, ее грудь. КХМ. А сколько ли ей лет? Мне казалось, что она даже старше Сиран. Ты говорил что-то о груди кота. Решила не менять тему разговора женщина. Я, удивился мужчина. Тебе послышалось. Я спрашивал тебя о возрасте Лии. Лия старше Сиран почти на 50 лет. И по меркам людей, между Лией и Микихито колоссальная разница в возрасте. Однако, учитывая, что эльфы живут столетиями, Лию можно сравнить с женщиной, которой едва исполнилось 30. Скорее всего, даже учитывая все изменения, которые произошли с Микихито за последнее время, этот мальчик станет дряхлым стариком, когда Лия будет выглядеть лет на 60. То есть моя сила все равно не способна побороть старость. Тут же, с плохо скрываемой грустью, промолвил мужчина. И мне все равно предстоит увидеть смерть своих друзей. Это слишком далекое будущее, поспешила дать совет женщина. Оно сотни раз успеет измениться, пока мы до него доживем. Так что ты там говорил о груди кота? Да ничего я такого не говорил. С радостью сменил тему разговора мужчина. И вообще, ты знаешь, у меня сегодня состоялся очень интересный разговор. Этот разговор заставил меня задуматься об очень многих вещах и принять крайне важное решение. Продолжай, проявила интерес женщина, поняв, что мужчина специально прервал свой начавшийся монолог и дожидается ее реакции. Империя лавровой ветви разваливается. На юге от империи откололась огромная территория, жители которой открыто поклоняются верховной богине эльфов. А изгнанное с юга старое духовенство осело в столице империи. И теперь это духовенство, почувствовав угрозу своему существованию, пытается срочно подмять под себя всю власть. Это даст право священнослужителям распоряжаться имперской армией по своему усмотрению. Вот только молодой император с властью расставаться не хочет. Так что, в самом центре империи, скоро разразится еще одна гражданская война. Кроме того, в различных концах империи начинается голод. Ситуация еще не критична, но сейчас только начало зимы, а к весне людям банально нечего будет есть. А еще есть провинции, которые граничат с землями демонов, горных троллей, орков и вечно голодных агров. В общем, эти провинции не выживут без сильного союзника и военной помощи. И пока в империи бушует гражданская война, эти провинции, скорее всего, исчезнут. Так что, у нас нет времени на то, чтобы рассиживаться в королевстве эльфов в ожидании весны. Если эта древняя нежить права, то нам стоит начать немедленную подготовку к встрече с еще одним башком из дружного семейства твоего отца. Скорее всего, этому кровожадному башку будут поклоняться все демоны. Значит, надо срочно заключить союзы с теми, у кого общие границы с демонами, то есть с графством Лоуренс и с гномами. А еще надо найти союзников в империи, которые будут готовы сражаться со слугами Верховной Богини. А еще не нужно не допустить, чтобы этой зимой голодные племена орков и агров не уничтожили родную деревню Одуванчика. А еще очень много непонятных вещей окружают новую подружку Куда, по имени Дора. И продолжать перечень срочных дел можно до бесконечности. При этом, совершенно непонятно, сколько времени потребуется на решение всех этих проблем. Десятилетия, а, может быть, столетия? В общем, пока мы во все это не погрузились с головой, я решил немедленно покончить с самой важной проблемой, которую уже как-то даже глупо откладывать на потом. Ты согласна стать моей женой? Первые солнечные лучи ознаменовали начало нового дня, и каждое существо вблизи эльфийской столицы вдруг ощутило непонятную радость, растерянность и такая. Раздался пронзительный визг кота, которая первой поняла, что происходит в данный момент между Блецией и графом Грином в королевской спальне. П.С. На этом все. Осталась еще одна глава про необычное приключение Лина, но эта глава почти никак не связана с основным сюжетом, хотя и объясняет, откуда в Японии появилось видео о штурме эльфийской столицы. Автор возвращаться к этому произведению не собирается, сосредоточившись на официалке и новой книге про девушку Слизь, а все дальнейшие события данного тома требуют какого-то продолжения, которого не будет. Иными словами, начало новых событий и интриг есть, а финала нет. Поэтому я решил их не переводить. В случае с Лией и Микихито я решил оставить это событие, ничего не вырезая. Вроде как не все так идеально гладко в семействе монстров и есть повод для будущих конфликтов. Тем более в нескольких комментариях к различным главам писали, что отношения Микихито и Кота как-то натянуты, надуманы. Кто-то в школе там кого-то и не это, а потом в лесу такое, а потом вдруг все забыли и простили. А на основании школьных воспоминаний такое вот замутили, Блеция хоть мысли Сиран смогла главному герою передать, и тот понял, как им искусно подтерлись. Да и то, весь третий том разгребали, кто там прав. В общем, кажется, что надуманность в отношениях с Катой Микихита понимал и сам японец, начав новую интригу. Если же кому-то интересно, что же было дальше по основному сюжету, я решил кратко пересказать события этого тома. Вместе с гвардейцами Ката ворвется в спальню и все испортит. Окажется, что она не ложилась этой ночью спать, а размышляла над тем, что же ей делать дальше. А подготовку к свадьбе испортит древний лич криком о том, что молодого императора вот-вот убьют и надо спасать мальчишку. Короче, политика. Главный герой бросается на выручку, отложив дату свадьбы. В этом томе Блеция и главный герой так и не поженились. В награду за дружбу, и просто за то, что он попросил об этом, Микихита были переданы те самые земли и руины того самого замка, в которых происходили все события третьего тома. Отношения между Микихита, Лией, Ката и главным героем тут приведены пока что на уровне монологов. Из категории «кто виноват и что теперь с этим делать» каким-то однозначным финалом там даже и не пахнет. Зато показано, что волчица Мальвина и лисица Ириска из-за огромного количества съеденного мяса каннибалов начали меняться, волчица стала сильнее, а лисица научилась говорить, пусть и односложно. Меняется и Курима, у нее появляется сердце, которое пока еще не бьется, а пустые глазницы заволакивает полупрозрачная пленка, намек, что скоро появятся глаза. Дора продолжает находиться рядом с Куримой и уже переспала с Куда. В общем, тут никаких сенсаций, все складывается так, как и было показано во сне некроманта про оранжерею. Ириска, прямо на том месте, где ранее была гора трупов из каннибалов, высаживает волшебное семечко, из которого когда-нибудь прорастет целое дерево. В видениях Куда, все в той же оранжерее, Ирис рассказывала о том, что вместо плодов на этом дереве созревают люди-растения, которые живут бок о бок с эльфами. Начинается какой-то намек на отношения между Кей и капитаном гвардии, этому посвящено пара абзацев с намеком на будущую интригу. Хелена получает пост командующего над смехотворными остатками, меньше 5000 солдат и офицеров эльфийской армии, за исключением гвардейцев, которыми командует лично Кей, этому назначению уделено пару строчек. Старая герцогиня, бабушка Кей и мать Сиран, восстанавливает город Диас. Как персонаж, герцогиня вообще упоминается одной строкой за весь том, вроде как жива старуха, не казнили, и даже чем-то там командует. Сильвия начинает с Блеции разборки по поводу того, что если у Блеции родится ребенок от главного героя, то кого можно считать матерью. Главный герой же не будет спать с гигантским червем, а тело эльфейки принадлежит Сиран Сильви. Объявляется старый любовник графини Грин, целый маркиз, которого спасли вместе с молодым императором. Этот маркиз, вроде как, в молодости был безумно в нее влюблен и является одним из тех пары мужиков, которые у графини были. Но брак по расчету, долг перед семьей, бездетность графини и прочая большая политика ранее мешали общему счастью. Косвенный намек на существование этого мужика был ранее, когда главный герой впервые переспал с Блецией в замке графа Лоуренса и все перевозбудились. Графиня Грин упрямо пыталась к кому-то ускакать голой на коне, но опять же графиня Грин начинает думать, что она уже слишком стара для приключения и ей пора на почетную пенсию с любимым мужчиной. А маркиз что-то начинает юлить, походу ему нужна не сама графиня, а почетный титул отчима Такахира, и все уходит в следующий том, которого нет. Дракошка возвращается в королевство гномов и обнаруживает, что количество золотых монет в ее сокровищнице вновь уменьшилось. В ярости она вламывается в тронный зал, и гномий король, который вернулся в родное королевство намного раньше, ей объясняет, что начались неспокойные времена и нужны были дополнительные средства на дополнительные закупки. В общем, денег нет. Тогда двое парней, братья-китайцы, которые теперь следуют за дракошкой следом всегда и везде, стягивают короля с трона и начинают его трясти за ноги. Дракошка же, наблюдая за тем, как с короля высыпаются золотые монеты, начинает размышлять: у Блеции один мужчина, значит, у нее мужиков должно быть вдвое больше. И уж в этом соревновании она Блеции не проиграет. И вообще, какой смысл выбирать между сильным и умным, если ей нравятся оба брата? Том 7, глава 18. Соприкосновение двух миров, скорее всего, именно яркие эмоции Блеции переполошили не только всю округу, но и заставили очнуться Лина. По крайней мере, до этого момента ничто не могло привести в чувство израненную девушку, ведь раны, которые Лина получила в битве с герцогом Псазаксом, были слишком серьезны, и именно на их излечение ушли все силы Лили. Однако, вполне возможно, что помог девушке вернуться из забытья богатырский храп Полуэгра, заснувшего рядом с ее кроватью. Наверное, именно этот гигант и перенес израненную Лину в одну из спален королевского дворца, а потом он дежурил у постели девушки, пока его самого не сморил сон. По крайней мере, поблизости не было видно ни еды, ни выпивки, которые бы указывали на то, что Полуэгр обжирался, пока девушку буквально вытаскивали с того света. Впрочем, помимо привычного для Лина храпа, который тут же заставил девушку успокоиться, был и еще один странный звук, не свойственный этому миру. Лина даже сразу не смогла понять, что это такое. Но вот раздалась короткая бренчащая музыка и нежный женский голос сообщил печальную для кого-то новость. «Геймовер, да как так-то?» Тут же воскликнул искренне удивленный рыжий паренек. «Какой придурок это вообще изобрел?» «ХММ, ты очнулась?» Поняв, что последний вопрос рыжеволосого паренька был адресован именно ей, Лина поспешно легнула спавшего Полуэгра пяткой. «Да ты его хоть сковородкой огрей, он все равно не проснется», прокомментировал странный поступок девушки рыжий паренек. «Я умею колдовать получше блецы, убирайся», хотела было звонко закричать Лина, у которой не было больше никакого желания о чем с этим рыжим договариваться, но пересохшее горло девушки смогло выдавить лишь сдавленный хрип. Тем не менее, рыжеволосый паренек расслышал Лина и недовольно покачал головой. «Как грубо», прокомментировал он приказ девушки. «И это после того, как я помог тебе найти такой шикарный подарок на день рождения Такахира. Я ведь могу и обидеться». И видимо что-то такое промелькнуло во взгляде паренька, заставившее Лина покрыться мурашками. Натянув на себя одеяло и чуть ли не спрятавшись под него с головой, девушка едва слышно пробормотала: «Что тебе опять от меня надо?» «Ну, задумался паренек, в глобальном масштабе меня не устраивает предсказуемость грядущих событий. Это никуда не годится, когда даже начинающий оракул знает сценарий основных событий на тысячелетия вперед. Никаких тебе сюрпризов, драм или интриг. На мой взгляд, это надо срочно исправлять. Однако вряд ли ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. А потому давай-ка я задам тебе встречный вопрос. Ты хотела бы побывать в своем родном мире?» «Нет, даже нисколько не задумываясь», — ответила Лина. «Ты не поняла», — решил пояснить свой вопрос рыжеволосый паренек. «Я предлагаю тебе не вернуться в свой родной мир, а посетить его на пару часов. Разве ты не хочешь узнать, как теперь живет твоя мать? Ведь после того, как ты исчезла, твоему отцу больше ни на ком срывать свой гнев, кроме как на этой женщине. А чем занимается сейчас твой горячо любимый брат? Неужели твое исчезновение заставило его пересмотреть свой взгляд на жизнь, и он забросил азартные игры? Или же кто-то другой теперь отрабатывает его игорные долги? Он не посмеет», — пробормотала растерянная Лина, правильно поняв намек рыжего паренька. «Ведь на роль кого-то другого, согласившегося добровольно отработать очередной игорный долг ее брата, могла подойти лишь ее мать. Ну, твоя мать все же не так молода», — отчасти согласился с Лина паренек. «Однако может ли это остановить тех пьяных мужиков, которые пихали в тебе в рот свои члены? Пошел вон». Откинув одеяло, я попытавшись вскочить с кровати, яростно прохрипела Лина. Однако девушка была еще явно слаба, и едва ей стоило подняться на ноги, как ее тело предательски покачнулось. «Думаешь, я лгу?» — тем временем догадался о причине гнева Лина рыжий паренек. «ХММ, но ты ведь и сама понимаешь, что все это может быть правдой. Поэтому-то я тебе и предлагаю проверить все самой, увидеть все своими глазами, так сказать, а потом вернуться назад. Но если ты этого не хочешь», — не став договаривать свою финальную фразу, паренек поднялся со стула и направился к двери, намереваясь покинуть спальню. «Постой», — после пары секунд раздумий окликнула его Лина. «Что я должна сделать за эту возможность?» «Сущие пустяки», — ответил паренек, поднимая руку с айфоном. «Вернешь в свой мир эту ужасную вещицу, которой хватает наглости у меня непрестанно выигрывать. Как и в мире монстров, в Японии хозяйничала зима. Как и в эльфийском королевстве, зима в предместьях Токио — это около 0 градусов с периодическими оттепелями и заморозками. Вот только если в эльфийском королевстве уже забрезжил рассвет, то в Японии все еще была поздняя ночь, а за окнами провинциальной пародии на столичный клуб моросил промозглый дождь. Впрочем, посетителей клуба погода не волновала. Сидящий на диванчике парень, лет 25, в окружении своих друзей и случайных женщин, праздновал свой крупный выигрыш. Выпивки и закуски было море. Разрумянившиеся девушки делали недвусмысленные намеки. И, казалось бы, что у данной вечеринки есть все шансы закончиться весьма неплохо. Если бы виновник торжества не встретился взглядом с девушкой, которая каким-то чудом оказалась с ним за одним столиком. Этот пристальный взгляд абсолютно черных глаз, в которых не было даже намека на наличие белков или зрачков, заставил парня на секунду замереть. А почти лысая девушка, с трупными пятнами на щеках и шее, в ответ скривилась в какой-то пародии на улыбку, обнажив при этом свои гниющие зубы. При этом ее тонкая рука потянулась к тарелке, стоящей перед шокированным парнем. «Со вчерашнего дня ничего не ела», — прохрипел загробный голос, который совершенно точно издало ухмыляющееся чудище. «Не хотела портить фигуру перед финальной битвой. Ты же не откажешь в еде своей родной сестре, Эллина», — наконец-то смог признать парень свою сестру, у которого предательски затряслись руки от испуга. И с трудом выговорив имя своей сестры, он затравленно огляделся по сторонам, ища защиты у сидящих рядом с ним приятелей. Но абсолютно все, кроме него, замерли как манекены. И только громкая клубная музыка свидетельствовала о том, что время не остановило свой привычный ход. «Что празднуешь?» – спросила девушка, которая, проигнорировав столовые приборы, рукой взяла сочный кусок говядины и обмакнула его в соус. «Ничего», – пробормотал парень, так и не понимая, почему все окружающие его люди замерли и никто не пытается вышвырнуть эту уродку из ночного клуба. «Как ты сюда попала? И это все, о чем ты хочешь меня спросить?» Вдруг рассмеялась девушка, при этом выхаркнув из своего рта куски непережеванного мяса и соус. «То есть, тебе не интересно, где я была, что со мной приключилось, почему я так необычно выгляжу? Тебе лишь интересно, кто меня пропустил в этот клуб?» Покачав головой, Лина схватила рукой следующий кусок мяса и сделала признание. «Признаться, в самых потаенных глубинах души, я все же надеялась на то, что здесь хоть что-нибудь изменилось. Хотя даже не знаю, что я ожидала увидеть. Звони отцу, скажи, что его дочь убила всех посетителей этого клуба. И если он сейчас сюда не приедет лично, он потеряет своего единственного сына». Происходящее в клубе было нереалистичным, чем-то абсурдным, пьяным бредом. И уцепившись за последнюю мысль, брат Лина успокоился. Он слишком много выпил и теперь все это ему только снится. Это было самое рациональное объяснение данному безумию. К тому же, что означают слова этой уродки? «Я всех убила», вот же, рядом с ним сидят его приятели и шлюшки, которых он подцепили в этом клубе. Играет громкая музыка, как ни в чем не бывало. Видны силуэты людей на танцполе, а за соседним столиком тоже сидит какая-то компания. Просто, все замерли. Но, скорее всего, это связано с тем, что парень запомнил эту сцену, перед тем как отключиться. И теперь, слишком громкая музыка пробивается через это пьяное и абсурдное видение. «Чего ты замер?» Между тем спросила у своего брата Лина. «Телефона нет, возьми у одного из своих друзей. Я сегодня выиграл крупную сумму денег», совершенно спокойным голосом ответил на вопрос своей сестренки парень. «Не хочешь со мною за это выпить?» Смущенная столь резкой сменой поведения своего брата, Лина удивленно моргнула и отложила в сторону очередной кусок мяса. «А ты уже расплатился с предыдущими своими долгами?» В свою очередь спросила она. «Чтобы праздновать этот выигрыш, мои долги оплатила ты», ухмыльнулся брат Лина. «Оказывается, наша мать откладывала деньги на твою дальнейшую учебу. Но когда ты исчезла, я и отец нашли этим деньгам более достойное применение. Я исчезла меньше года назад», напомнила своему брату Лина. «И мы все очень надеялись на то, что ты сдохла», признался ее брат. «Думаешь, мне легко было жить, когда люди за моей спиной кривились и говорили: это брат той самой шлюхи?» Дав своему брату спокойно договорить, Лина не стала с ним пререкаться или в чем-то его упрекать. Она всего лишь уточнила: «То есть, ты не стал заставлять нашу мать отрабатывать за тебя долги?» «У меня была такая мысль», не стал отрицать брат Лина. «Но если бы мой отец об этом узнал, он же от меня мокрого места бы не оставил. А потом, как уже сказал, деньги нашлись сами собой. А насчет того, каким именно способом я отрабатывала твои прошлые долги, наш отец знал». «Скорее всего», равнодушно пожал плечами брат Лина. «Собственно, а как бы я это скрыл от него?» Ответив на последний риторический вопрос парня лишь понимающим кивком головы, Лина поинтересовалась: «Ты же понимаешь, что сегодня убью и тебя, и нашего отца?» «Давай, для начала, выпьем», — усмехнулся парень, посчитав, что этот сон стал очень забавным. В конечном итоге, когда он еще сможет сказать своей сестре в лицо все, что о ней думает. Расхрабрившись, брат Лина даже стукнул по плечу своего приятеля, сидящего рядом, и радостно к нему обратился: «Эй, хватит уже притворяться статуей, налей моей сестре, глядишь, она тебе и отсосет в благодарн». Голова приятеля, которого только что стукнули по плечу, скатилась с плеч своего хозяина как футбольный мячик, и брат Элина обдал фонтан крови. «Слишком быстрая смерть», — спокойным тоном прокомментировала сие чудо Лина, вновь принявшись жевать мясо. «Вот его сердце все еще и работает. Я даже не удивлюсь, если окажется, что некоторые из гостей этого клуба все еще живы. Однако, жив ли кто или нет, брат Элина мало интересовало». В ужасе закричав, он отпрянул от своего мертвого приятеля и задел плечом случайную деваху, которую он подцепил в этом клубе. Деваха буквально переломилась пополам. При этом она расплескала содержимое своего кишечника по дивану. И запах дерьма, который перемешался с запахом крови, тут же вызвав желание блевать. Но Лина лишь спокойно пережевывала свое мясо и с интересом наблюдала за метаниями своего брата. А тот, уже пребывая в настоящем шоке и в ужасе, закричал. После чего он попытался опрокинуть стол на свою обезумевшую сестру, дабы получить время и возможность для побега из этого клуба. Что же до мысли о том, что это все еще может быть каким-то кошмаром алкоголика, то об этом брат Лина уже и думать забыл. Единственное, чего он сейчас желал, и единственное, на чем были сосредоточены всего мысли – выживание. А для этого надо было бежать без оглядки. Шпага вонзилась в правую грудь парня гораздо раньше, чем он успел что-то предпринять. Тонкое лезвие буквально насквозь пробило человеческое тело и пригвоздило парня к дивану. «Звони отцу», — уже более настойчивым голосом приказала своему брату Лина, при этом облизывая свои жирные пальцы. Но парню было не до приказов. Он с ужасом смотрел на рукоять шпаги, которая торчала из его груди, а потом его начало выворачивать наизнанку. «Какие все нежные», — с презрением пробормотала Лина, наблюдая за тем, как блевота растекается по столу. Надо было сразу все самой сделать. Отец Лина сам позвонил своему сыну. По-другому мужчина и поступить не мог, ведь ему на телефон было отправлено очень странное фото, на котором голова его сына лежала на огромном блюде с припиской «Поговорим». Конечно же, мужчина решил, что все это какой-то глупый розыгрыш. Но, все же, после такой фотографии на сердце мужчины стало неспокойно. «Алло», — раздался в трубке хриплый женский голос, от которого повеяло каким-то могильным холодом. И, разумеется, мужчина никак не мог узнать по этому голосу свою исчезнувшую дочь. «Хватит шутить», — прокричал он на незнакомую для него дуру. «Дай трубку моему сыну». «Ты разве не получил фотографию?» — удивилась незнакомая девушка. «Мой братец мертв, и я уже иду за тобой. Ты работаешь все там же?» Звон разбившегося стекла на первом этаже и чьи-то испуганные возгласы раздались намного раньше, чем мужчина что-то смог ответить. «Уже пришла», — улыбнулась мужчине страшно уродливая девушка, возникшая перед ним буквально из воздуха. После чего эта девица небрежно бросила телефон своего покойного брата на стол. «Последние слова о том, что ты меня всегда любил и желал мне наилучшей судьбы, будут. Если да, то говори быстрее. Мне еще твоих коллег надо добить. Они ведь тоже желали мне добра», — равнодушно наблюдая за тем, как ты избивал меня. «Так, как же их теперь не отблагодарить?»